Лесная дорога. В березовом лесу, где распевают птицы, где в шелковой траве сквозь тень лучи горят, темнеют холмики, могил забытых ряд, а под березами, как юные черницы, смиренно елочки зеленые стоят. Был здесь когда-то скит, как говорят предания, и 10 девственниц, отрекшись от земли, в нем приняли обет святого созерцания, держали строгий пост, и как цветы цвели под пенье божьих птиц и странников сказанья. Был здесь дремучий бор, в народе говорят, был долгий стан татар, в лесах кипели битвы, потом был этот край спокойный, богат, и древний скудный скит, и подвиги молитвы. Забылись, точно сон, уж много лет назад. Немало было снов. Зачем нам помнить их? И вот опять весна. В лесу все зеленеет, лес сенокосы ждет, а небосклон синеет меж белых облаков среди вершин лесных. И на глазах трава полдневным зноем млеет. Пройдет моя весна, и этот день пройдет. Но весело бродить и знать, что все проходит, меж тем, как счастье жить вовеки не умрет, покуда над землей заря зарю выводит, и молодая жизнь родится в свой черед. Бежит зеленый лес, поют и свищут птицы, а вон и озеро, песчаный белый скат. Пошел! И бубенцы играют и гремят, в колесах, как лучи, блестят на солнце спицы, и кружева теней по лошадям скользят. 1902 год.